Глава восьмая. Как прошла встреча, поинтересовался сыщик утром следующего дня. Накануне они со Стасом так и не встретились. Кричко умотал к Колокольцеву и пропал надолго. Уже под конец рабочего дня Лев Иванович получил СМС с текстом. «Задерживаюсь, не жди, ключи сдам». Он пожал плечами и последовал совету из сообщения. Дома захватили мелкие бытовые дела, поэтому было не до звонков. «Прекрасно!» — самодовольно улыбнулся Станислав. «Как Саня и говорил, Гаврюхин у них давно на прицеле. Делов за ним числится очень много, большинство, правда, недоказуемы. Но если ниточку размотать, всю цепочку можно приподнять». «То есть можно считать, что дело в шляпе?» — уточнил Гуров. «В ней, Лёва, мы с Колокольцевым придумали, как вывести Гаврюхина на чистую воду, да так, чтобы он уж точно не отвертелся. До этого ему удавалось выкручиваться, но теперь точно нет. Ну дай бог, хоть один балласт себя скинем. А мне, кстати, вчера под конец дня позвонил один барабашка, сообщил, что неподалеку от местной гимназии крутится какой-то тип уже не первый день. К девочкам не подходит, но поглядывает. Внешне все чинно, благопристойно, но... Но что-то настораживает», — закончил опер. «Именно. Поэтому я сегодня сгоняю туда. Он или не он, кто знает, но проверить надо». «Конечно надо. Пятый случай иметь не хотелось бы». «Понятное дело». «Кстати, пока время есть, скажу кое-что. В общем, все знакомые Вики, которые тогда ездили с ней, попали в поле зрения АБЭП, даже пребывающие ныне за границей Сычев». «О как!» — усмехнулся сыщик. «А если поподробнее?» «А подробности потом. Если в обед будет время, расскажу. Сейчас нам на планерку, а я потом вовсю дежурить». «Ладно, как скажешь. А я после планерки сначала к этому, Витющенко, потом прогуляюсь до гимназии. Посмотрю, что за тип там крутится». После планерки, как и было задумано, Гуров отправился к бывшему сокурснику Виктории Коротковой и индивидуальному предпринимателю Андрею Витющенко. Офис бизнесмена находился в другом районе, несмотря на то, что один из его магазинов был в паре кварталов от управления. Лев Иванович сперва хотел заглянуть туда, но, подумав, решил ехать сразу в контору. Офис оказался парочкой кабинетов, которые упомянутый фирмач снимал в трехэтажном здании, построенном еще явно в советские годы. Не особо раздумывая, сыщик постучался в одну из дверей. «Войдите!» — донеслось изнутри. Гуров зашел и очутился в небольшом кабинетике с письменным столом, парочкой стульев, небольшим шкафчиком и тумбочкой. За столом, а точнее за стоящим на нем компьютером, сидел мужчина в очках и джинсовой рубашке, больше похожий то ли на интеллигента, то ли на представителя богемы, чем на бизнесмена. «Здравствуйте», — сказал Лев Иванович. «Здравствуйте», — кивнул мужчина, тут же оторвавшись от монитора. «Вы кто?» «Полиция». Сыщик подошел поближе и показал удостоверение. «Полиция? А по какому вопросу?» «Мне нужен Андрей Михайлович Витющенко». «Это я?» «Замечательно. Не волнуйтесь, Андрей Михайлович, я просто хотел с вами поговорить об одной давней истории». «Даже так? А что за история?» «Ох, простите». Витющенко привстал из-за стола. «Присаживайтесь. Может, чаю или кофе?» «Нет, спасибо». Гуров опустился на второй стул. «Видите ли, я хотел с вами поговорить об исчезновении вашей бывшей сокурсницы Виктории Коротковой». «Вот оно что!» — бизнесмен покачал головой и сложил руки на груди. «Ее нашли?» «Пока что нет. Просто мы сейчас расследуем одно дело, и оно косвенно пересекается с этой историей». «Да мы, собственно, все рассказали уже тогда, когда поиски шли. У Вики-то отец был бизнесмен покруче меня. Потом он в чиновники выбился, как раз в тот год, когда это случилось. Он тогда всех на уши поставил». «Я видел дело», — кивнул Лев Иванович. «Но хотелось бы, так сказать, услышать лично. Официальный протокол не передаст полностью живой разговор. Расскажите все о том дне». «Ох», — Витющенко снял очки, протер их лежащие на столе салфеткой. «Рассказать-то расскажу, но уж не обессудьте, если чего-то не вспомню. Как-никак, времени много прошло». «Ничего. А знаете, Андрей Михайлович, начните с того, почему вы все решили поехать именно туда, под Любино». «Идея появилась у Вики с Олесей. Они ведь дружили тогда, были подружки «не разлей вода». Ну, у Вики такое случалось. Что романы с парнями, что дружба с девушками. Выберет кого-нибудь и давай крутить дружбу или любовь. — А что, все так хотели с Коротковой дружить или романы крутить? — Многие. Парни, понятно почему. Вика была очень красивой девушкой, а дружить стремились, потому что она считалась самой крутой или, наверное, будет правильнее сказать, самой популярной девчонкой на курсе. Плюс статус дочки богатых родителей. Да, у нас на курсе были ребята из обеспеченных семей, из семей с достатком. А Вику, наверное, считали дочкой олигарха. Да, нечто вроде. Ну так вот, они с Олесей придумали эту поездку, мол, давайте отметим окончание зачетной недели. На сдачу сессии мы обычно собирались каждой своей группой. Вы с Коротковой, если не ошибаюсь, учились в разных группах? Да, из одной группы с Викой были Олеся и Ванька Сычев, Олеськин бывший. На сегодняшний день, конечно. Оля Незнамова училась вместе с Димкой Маркеловым, а я вообще в третьей группе. У нас, знаете ли, была своя компания. Мы с первого курса скорешились с Димкой. Потом к нам Оля прибилась, как говорят, стала в компании своим парнем. Позже и Ванька с Олеськой. Ну а той весной Олеська с Викой подружилась, вот и уговорила нас ее с собой взять. А изначально не хотели? Да Оля с Димкой были не в восторге. Ну, у Оли одно время с ней отношения не заладились. Потом вроде бы они ровно стали общаться, а Димка ее втихую презирал, считал выскочкой. Нам с Ванькой было все равно по большому счету. Но Олеся тогда очень настаивала, и мы махнули рукой, мол, ладно, пусть едет с нами. Вот мы и поехали. А почему именно Подлюбино? Ванька там бывал. Он увлекался турпоходами, различными пешими прогулками, в общем, всем таким. И побывал под этой деревушкой. Расхвалил нам это место, дескать, сказка, если не больше. А Ванька, он такой человек, врать не будет. Собственно, он оказался прав. Вы никогда не были в тех окрестностях? Не доводилось, усмехнулся сыщик. Тогда советую побывать. Там действительно очень красиво. Но уж, конечно, не при таких обстоятельствах, как у нас. Непременно. Во сколько вы отправились тогда? Точно не скажу, днем, но уже ближе к вечеру. Потому что мы успели и палатки поставить, и костер развести, и сосиски на нем пожарить, и выпить. Это к ночи мы уже все, считай, набрались так, что даже не заметили, что Вика не пришла. Только и смогли, что расползтись по палаткам и отрубиться. Ну а уже утром и обнаружили, что Вики нет. Побегали по лесу, поискали ее, потом уже поехали в деревню к участковому. А в тот вечер у вас все было спокойно, без конфликтов? Да, все вполне спокойно было, весело. Девчонки, ну, Вика с Олесей, как выпили маленько, музыку притащили, я магнитофон с собой взял, танцевать пошли. Нас тоже тащили, но только мы с Ванькой пошли, поплясали с ними, но недолго. Оля с Димкой у костра оставались, не любители они танцулек. Тут как раз и стемнело, мы еще выпили. Как раз тогда, по-моему, Вика и отлучилась. Олеська с Ванькой уже тоже ушли уединиться, поамурничать. Оля тоже пошла прогуляться. Сказала, что от дыма голова разболелась, решила немного проветриться. Они с Викой не в одну сторону ушли? Витющенко призадумался. Вроде нет. У нас такая полянка была, с одной стороны березки, с другой кусты. Вот Оля ушла в сторону березок, а Вика в противоположную, где кусты. Но Оля-то вернулась, притом оттуда же, куда уходила. Потом и Ваня с Олесей вернулись. Мы достали еще алкоголь, начали дальше пить. Кто-то, может, даже я, заметил, что Вики нет, долго не возвращается. Но мы уже были в хлам, а Димка, кажется, ляпнул, что она где-нибудь в лесу отключилась после выпитого. Ну, мы все махнули рукой и продолжили дальше пить. Расходились уже чуть ли не на карачках. Утром только протрезвели да заметили. То есть вы поначалу подумали, что она уснула где-то в лесу? Ну да. Потом думали, что заблудилась, дорогу обратно найти не может. А там еще место глухое, связь не ловит. Потом мобильник Вики нашли в палатке, она его с собой не взяла. Тут еще до кучи дождик начался. Вот мы и решили тогда поехать в деревню. Но безрезультатно. Естественно. А что, там деревенька маленькая, участковый один. Он наше объяснение записал, да отправил нас по домам. Но мы все равно сначала вернулись обратно на полянку. Еще походили, поискали, да поехали домой. А там уж Олеська узнала телефон Викиной матери и сообщила ей. А потом и отец ее подключился к поискам. Ох, и долго нас тогда мурыжили. Вы спрашивали про тот день чуть ли не посекундно. А как вспомнишь абсолютно все, если ты пьяный был? «Ну да», — хмыкнул Гуров, — «по-трезвому ты не всегда можешь все упомнить». О чем я и говорю. А мы ведь еще до исчезновения Вики хорошенько так успели за воротник залить. В общем, что вспомнили, то и рассказали. Хотя сами потом все головы сломали, размышляя, куда она могла деться. Чего только не передумали, даже самого невероятного. Уже потом мы пришли к выводу, что это изначально не очень хорошая идея была — Вику с нами тащить. Чувствовали, что что-то подобное произойдет? Не в этом дело. Просто я же говорил, у нас была своя, давнишняя, можно сказать, сложившаяся компания. А Вика оказалась так, сбоку припека. И то только потому, что с Олеськой начала дружить. А Олеська-то человек общительный. Если еще с кем-то крепко подружится, тоже в компанию начинает тянуть. Ваньку, кстати, она и привела. Сначала приятельствовали, потом встречаться начали. А каким Вика была человеком? Что можете о ней сказать? Самоуверенная, нахальная, но в меру. Не глупая. Училась она, кстати, хорошо, и видно было, что оценки у нее не купленные. Но жила одним днем. Правда, компанейская была и зависимая от чужого мнения. «Даже так?» — удивился Гуров. «Как-то не очень вяжется с самоуверенностью». «Я в том смысле, что ей было важно, что подумают или скажут про ее внешний вид, про прическу, про наряды, украшения. Самоуверенная она была в своих поступках, в отношениях с другими людьми». «Ну тогда вытекающий отсюда банальный вопрос. У Вики были враги?» «Скажем так, не со всеми у нее были хорошие отношения. Кто-то ей завидовал, кого-то она раздражала. Но слишком уж откровенной вражды...» Бизнесмен чуть призадумался и пожал плечами. «Да нет, пожалуй, ни с кем не было. А вот Ольга из вашей компании. Вы сказали, что она с Викой одно время не ладила». «Да, на первом курсе. Но Ольга поначалу была очень такой нелюдимой, грубоватой, ни с кем не дружила. Могла и огрызнуться на что-нибудь. Она изменилась только когда к нам в компанию пришла. Как-то и ожила, и повеселела. Можно сказать, стала другим человеком. Тогда и с Викой вроде отношения у нее стали ровные. Ну, собственно, как и со всеми». «Вы сказали, что и Дмитрий Маркелов ее презирал». «Это да, но будем откровенны, Димка многих презирал. Он же отличником был. И, видать, ему в школе за это доставалось. Это мое предположение», — пояснил Витющенко. «Мы с ним-то подружились вообще случайно. Просто я так же, как и он, был зациклен на учебе». «Андрей Михайлович, а как вы считаете, мог ли кто-то из вашей компании быть причастным к исчезновению Вики?» После этого вопроса Лев Иванович планировал закончить разговор. В принципе, от Витющенко он узнал все, что мог. Его рассказ практически не расходился с данными из протоколов допросов. Единственное отличие — его не спрашивали о сотоварищах, кроме, разумеется, пропавшей Коротковой. «Не думаю», — уверенно ответил собеседник. «И, предваряя ваш вопрос, поясню. Незачем. Никому из нас. Да, кто-то из нашей компании мог ее презирать, кто-то откровенно не любить, но не до такой степени, чтобы устроить что-то подобное». «А как, по-вашему, что могло произойти с Викой?» «Да что угодно. Знаете, когда тогда шло расследование, я узнал, что в том же лесу было болото. Правда, оно было далековато от нашей поляны. Ванька тогда высказал предположение, что Вика в потемках могла набрести на это болото, провалиться и утонуть. Он все детство провел в деревне и не понаслышке знает, что это». «А вы это говорили на следствии?» «Я? Нет. Ванька, наверное, сказал». «Вы сейчас общаетесь с ребятами из вашей компании?» «Особо и нет. После окончания института одно время поддерживали отношения, потом как-то потихоньку разошлись, каждый в свою сторону. Олеська только в соцсетях пишет, да и то в основном с праздниками поздравляет». Вопросы у Гурова иссякли. Он попрощался с Витющенко и поехал обратно. Ему еще предстояло пройтись рядом с гимназией. Но для начала встретиться с агентом, который про этого подозрительного мужчину и рассказал. Поэтому сыщик постарался сосредоточиться на другом деле. К тому же, если дела не затянут, он планировал еще встретиться сегодня с Олесей Веселовской. Или кто она там сейчас по паспорту. Главное, чтобы она тоже была на работе. И самому Льву Ивановичу на работе не подвалила какая-нибудь пакость. Подъехав в нужное место, сыщик припарковал машину неподалеку от учебного заведения и, не торопясь, пошел к ближайшему жилому дому, коим оказалась девятиэтажка. На открытой лоджии второго этажа стоял мужичок в запачканной побелкой и краской форменной куртке и курил. Гуров посмотрел на него и слегка качнул головой. Мужчина еле заметно кивнул, затушил окурок и скрылся в квартире. Через 3 минуты он появился с другой стороны дома. «Доброго денечка, Лев Иванович», — поздоровался он. «И тебе привет, Коля. Ну где этот мужик странный?» «Сколько времени?» — спросил Николай. Гуров глянул на часы. «Начало первого, 6 минут». «Значит, скоро должен появиться. Он всегда в обед появляется». «Как выглядит?» «Молодой, лет около 30, светлые брюки и светлая рубашка. Руки вечно в карманах держит и гуляет туда-сюда вокруг школы, и на школьный двор поглядывает». «Ну и что в нем, по-твоему, подозрительного?» «Он уже несколько дней сюда ходит, ни с кем не разговаривает. Как-то старшеклассники его отсюда шуганули, но он все равно пришел». У сыщика яростно вертелась в голове навязчивая мысль, что этот неразговорчивый тип в белом явно не их клиент. Но убедиться все равно надо на всякий случай. «Лев Иванович, я побежал?» — вопросительно посмотрел Коля. «А то я ребятам сказал, что пошел за минералкой и за сигаретами». «Ладно, иди», — махнул рукой Гуров. «Проверю я этого товарища в белом». Агент убежал, а сыщик еще раз глянул на часы и вздохнул. «Придется подождать нужный объект, и желательно в каком-нибудь другом месте. Можно, в принципе, машину перегнать поближе к гимназии, благо тут и парковка есть. А уж если этот типчик появится, всегда можно вылезти и проследить». Искомый объект появился примерно через 30 минут с небольшим. Сыщик заметил его сразу. Худощавый субъект в светлых брюках и светлой рубашке, как и описывал Николай, медленно просеменил по дорожке вдоль школьного забора. Потом остановился и долго смотрел куда-то в сторону площадки, которая начала заполняться выходящей с уроков ребятней. Постояв так 5 минут или даже больше, тип отправился дальше тем же шагом. Понаблюдав за незнакомцем, Лев Иванович отметил, что парень не подходит к воротам, где стояли родители, чтобы встретить своих чад. «Шпион-недоучка», — про себя усмехнулся он. Тип не казался ему подозрительным, скорее странным. «Ладно», — решил Гуров, — «проверим, что это за шпион». Он вышел из машины и пошел в сторону парня в светлом, благо тот как раз направлялся в его сторону. Увидев взгляд сыщика, тип остановился и посмотрел на Гурова абсолютно отсутствующим взглядом. «Молодой человек, вы кого-то ждете?» — вежливо поинтересовался Лев Иванович. На лице парня промелькнуло что-то похожее на улыбку, и он замотал головой. Выражение его лица стало еще более странным, и сыщика осенило. «Да это же псих! Вполне безобидный, не буйный, но псих! Как же он сразу-то не догадался!» «Мужчина, не волнуйтесь, это не маньяк», — сказала проходившая мимо полная молодая женщина с девочкой. «Это Вовчик». «Кто?» — переспросил Гуров. «Вова Петраков из 10-го дома», — пояснила женщина. «Мы его Вовчиком зовем. Вовчик, привет!» — улыбнулась она парню. «Здравствуйте!» — он улыбнулся еще шире глуповатой и бессмысленной улыбкой. «Как дела?» «Хорошо», — продолжая улыбаться, кивал Вовчик. «Вот гуляю». «Молодец, бабушке привет передавай». «Передам», — закивал душевно больной, развернулся и пошел в обратную сторону по дорожке. «Он психически больной», — сказала женщина. «Да я уж понял», — буркнул сыщик. Время оказалось потраченным впустую. Этот Вовчик хоть и больной, но явно не маньяк. Наверняка под присмотром родных, а во время обострения небось в дурку отправляется. А почему он возле школы постоянно ходит? «А кто его знает?» — пожала плечами собеседница. «Но он тихий, безобидный. За ним мать с бабушкой присматривают. 2 раза в год в больницу его кладут». «Из-за обострений?» «Наверное. Так что не переживайте, все в порядке. Тем более его все тут давно знают». «Хорошо, спасибо», — кивнул Лев Иванович и отправился обратно к машине. Немного подумав, он прошел до дома, в котором Коля делал ремонт. Агент снова стоял на балконе, смоля сигарету. Увидев Гурова, Николай вопросительно мотнул головой, мол, как? В ответ сыщик развел руками. Мужчина вздохнул и скрылся в квартире, а через 2 минуты был уже во дворе. «Что, не он?» — спросил агент. «Коля, ты здесь давно колымишь?» 3-й день, — мужчина затянулся. «Ой, пардон, не 3-й, 4-й, а что?» «Да ничего, никакой это не маньяк, Коля». «А кто же?» «Вовчик». «Вовчик?» — удивился Николай. «Да, дурачок местный, вполне себе безобидный». «Вот оно как!» — вздохнул мужчина и затушил окурок о подошву кроссовки. «Ну, извиняйте, Лев Иванович, я как увидел, что он ежедневно возле школы крутится. «Ладно», — махнул рукой сыщик, — «если что, звони». Когда Гуров вошел в кабинет, Стас висел на телефоне, попутно что-то быстро записывая на листке. «Понял», — бросил он, — «выезжаю». «Мокруха?» — спросил Лев Иванович. «Она! Маньяк наш, чтоб ему провалиться!» «Пятый труп?» — нахмурился сыщик. «Если девчонку не успеют спасти, то будет пятый. Вроде живая была еще, когда в скорую позвонили. Ладно, Лева, я побежал!» Кричко схватил папку и выскочил из кабинета. Гуров вздохнул и сел за стол. В голове мелькнула мысль, что если бы они со Стасом не поменялись дежурствами в воскресенье, то сейчас побежал бы он. Сыщик посмотрел на часы. Можно пообедать да съездить на завод к Олесе Веселовской. Эх, а еще бумажной работы накопилось. Лев Иванович невольно скривился. Когда б все успеть? Да к следакам еще надо заглянуть. Вряд ли они в случае с Закутько возбуждали дело по 105-й статье, даже с учетом заключения судмедэксперта. У человека в кофе снотворное может оказаться и без криминала. Может, он забывчивый по жизни или вообще рассеянный с улицы Бассейной. Перепутал по запарке снотворное с другими таблетками или витаминками. Скорее всего, по Закутько будет отказник, как, впрочем, и по его другу. Пообедав и немного отдохнув, Гуров все же решил съездить на завод. Бумажки так и так никуда не денутся, следователи тем более. Можно все отложить на потом, а то и вообще на завтра. Тем более, что там и Стас подключится. Правда, тут подвалил очередной сюрприз от маньяка. Тогда точно надо съездить сегодня. Меньше чем через час Лев Иванович был уже на заводской проходной. В голову невольно залезли строки из старой песни про улицу Заречную. Сыщик огляделся. Проходная представляла собой причудливую смесь старины и нынешних дней. Советская плитка на полу и стенах и будка вахтера соседствовали со вполне современными электронными турникетами и пластиковыми дверями. Гуров не стал сразу ломиться через вертушку, а заглянул в отдел кадров, благо он как раз располагался чуть подальше вахты. Открыв первую попавшуюся дверь, он увидел трех женщин. Двух молодых девушек и солидную даму предпенсионного возраста. Все они трудились, копались в бумажках, либо строчили что-то на клавиатурах компьютеров. «Здравствуйте», — улыбнулся Лев Иванович. «Здравствуйте», — поприветствовала его девушка с косичкой, сидевшая ближе всего. Остальные тоже поздоровались. «Милые дамы, я из полиции», — сыщик развернул удостоверение, продемонстрировав его всем присутствующим. «Мне очень нужно найти одну из сотрудниц вашего предприятия». «А кого именно?» — уточнила женщина постарше. «Землянухину, Олесю Николаевну». «Минуточку». Девушка с косичкой взяла маленький листочек и быстро написала на нем несколько цифр. «Вот ее внутренний телефон, можете по нему позвонить. Аппарат на стене, напротив будки вахтера». «А она сегодня здесь?» «Должна быть», — пожала плечами девушка. «Здесь она», — подтвердила вторая барышня со строгим лицом. «Я ее сегодня утром видела, когда она через вертушку проходила». «Спасибо вам большое», — улыбнулся еще раз Гуров. «А Олеся Николаевна давно здесь работает?» «Давно», — ответила старшая сотрудница. «Как институт закончила, так и устроилась к нам». Сыщик откланялся и подошел к висевшему на противоположной от вахты стене телефону. Аппарат тоже здесь остался явно с советских времен, поскольку был не с кнопками, а с крутящимся диском. Лев Иванович набрал номер. Через несколько гудков трубку сняли. «Бухгалтерия», — ответили на том конце провода. «Добрый день. Могу я услышать Олесю Николаевну?» — Это я, слушаю вас. — Олеся Николаевна, меня зовут Лев Иванович Гуров, я из полиции. Вы не могли бы уделить мне немного времени для разговора? — А что случилось? — удивилась собеседница. — Ничего не случилось, просто мне хотелось бы прояснить кое-что в истории о вашей пропавшей подруге Виктории Коротковой. Несколько секунд в трубке была тишина. — Вы из отдела кадров звоните? — уточнила женщина. — С проходной. «Оставайтесь там, я подойду минуты через три. У нас тут просто очень запутанная система коридоров, проще мне к вам выйти». «Конечно, Олеся Николаевна, я вас жду». Веселовская Землянухина оказалась человеком пунктуальным и появилась на проходной ровно через 3 минуты. Это была немного полноватая женщина с аккуратной стрижкой в белой блузке и светло-серой юбке. «Лев Иванович?» — уточнила она, подойдя поближе. — Да, — кивнул сыщик, — а вы Веселовская, простите, Землянухина. «Ничего страшного, милая», — просто улыбнулась женщина. «И можете обращаться без отчества. Мне этот официоз на работе порядком надоедает». «Как скажете», — улыбнулся в ответ Гуров. «Причину своего появления я вам уже назвал». «Да», — кивнула Олеся, — «и если честно, я немного удивилась. Дело-то давнее, а Вику ведь так и не нашли». «Да, вы правы. Просто мы сейчас ведем расследование, а оно напрямую пересекается с той историей. Вы не могли бы немного рассказать подробности?» «Ну, мелкие подробности я уж сама подзабыла, сколько лет прошло, но расскажу». «Простите, Олеся, я вас не сильно задерживаю», — спохватился сыщик. «Может, нам лучше встретиться, когда у вас закончится рабочий день?» «Да нет, что вы», — махнула рукой женщина. «Я только рада немного от работы отвлечься. А то такой завал эти дни был. В общем, дело было так». Рассказ Олеси занял около 10 минут и почти не отличался от рассказа Андрея Витющенко. Лев Иванович внимательно слушал рассказчицу, не перебивая. Вопросы можно задать и потом. «Вот, собственно, и все», — развела руками Олеся, завершив рассказ на том, как деревенский участковый записал их объяснение и отправил домой, после чего началось расследование пропажи Коротковой. «Олеся, а вы сами как думаете, куда могла пропасть Вика?» — спросил сыщик. «Ой, мы все чего только не передумали. Я тогда с Викой ведь подружилась, а она таким человеком была. Допустим, сидит в компании и на кого-то за что-то обиделась. Если такое случалось, Вика просто уходила и не возвращалась. Но в тот вечер она ни на кого не обижалась, ссор не было. Поэтому я и удивилась. Ваня полагал, что она могла нечаянно провалиться в болото. Там, оказывается, болота были. Могла забрести далеко, в темноте не заметить и зайти в трясину». «А вы не знали про эти болота?» «Нет, конечно. Даже Ваня не знал, хотя он там бывал». «А мог ее кто-то увезти оттуда?» «Ну...» — женщина закусила губу и призадумалась. «В принципе, это возможно. Я, конечно, не знаю, скольким людям Вика рассказала, что едет с нами, но многие были в курсе. И уехать могла, это вполне в ее стиле». «Даже без телефона?» «Да, даже так. Но мы-то тогда сразу не подумали. Уже потом мне эта мысль в голову пришла. Я даже следователю рассказала, но они так никого и не нашли. Так что я до сих пор не знаю, куда пропала Вика и что с ней случилось. Да и жива ли она вообще?» На последних словах на лице Олеси появилась легкая грусть. В последнем Гуров и сам сомневался. Конечно, бывали случаи, когда пропавшие люди объявлялись живыми через 5, 10, а то и 20 лет, но интуиция подсказывала сыщику, что здесь не та ситуация. «Олеся, а как вы считаете, мог кто-то из вашей компании быть причастным к исчезновению Виктории?» «Вряд ли», — уверенно ответила женщина. «Да и зачем? Ладно бы кто-то с ней откровенно враждовал, но из нас никто. Димка Маркелов кривился в ее сторону, но он много кого презирал, так что Вика не единственная. Он по Ольке сох, все смотрел на нее влюбленными глазками, когда думал, что никто не видит». Олеся невольно усмехнулась, но как-то по-доброму. «У самой Оли были с Викой отношения не очень на первом-втором курсе. Но я уж не помню, из-за чего. Скорее всего, из-за какой-нибудь ерунды. Потом они вроде как, ну, не то чтобы помирились, но если разговаривали друг с другом, то спокойно, без издевок и обзывалок. Андрюха ее не воспринимал всерьез и, по правде говоря, немного над ней посмеивался, хотя Вика ему нравилась. Ну а Ваня тогда встречался со мной, но он, знаете, будто бы старше нас всех был. Поэтому к Вике относился так, спокойно пофигистски. Типа, есть она, ну и ладно». «Понятно. Ладно, Олеся, спасибо вам большое за беседу и простите, что отнял у вас рабочее время». «Да ну что вы», — заулыбалась женщина. «Я очень рада была с вами поболтать. Работу свою я, конечно, люблю, но отвлекаться от нее тоже надо». Они распрощались, и Лев Иванович отправился обратно в управление. До конца рабочего дня еще время было, так что можно заняться делами насущными. Например, макулатурой. А к следователям можно съездить и завтра. Интересно, Кричко уже вернулся? И что там с этой пятой жертвой маньяка? Когда Гуров вошел в кабинет, место напарника пустовало. Значит, еще не вернулся. Сыщик сел за стол и, как и планировал, занялся бумажными делами. Периодически он мысленно возвращался к сегодняшним встречам. В принципе, приятели Коротковой ничего особо не прояснили. Из новой информации лишь добавилась небольшая талика сведений об отношениях в их компании и к самой пропавшей. Ладно, осталось еще пара человек. В принципе, к Маркелову можно заслать Кричко. Лев Иванович не особо любил всех этих напыщенных чинуш. Не сказать, конечно, что и Стас испытывал к ним трепетные чувства. Но у него разговор мог сложиться более удачно, чем у Гурова, который при общении с подобными персонажами редко мог скрыть отвращение. Нет, конечно, и среди государевых слуг попадались нормальные люди, с кем можно было выстроить диалог и пообщаться в нормальном ключе. Но почему-то сыщику такие попадались редко. А Маркелов слыл тем еще напыщенным индюком, задирающим нос и лебезящим перед вышестоящими чинами. По крайней мере, так о нем писали журналисты. Станислав появился минут через 40 после прихода Гурова. Он устало плюхнулся на стул, посидел немного, потом включил чайник. «Что, поймал маньяка?» — осведомился сыщик, впрочем, без тени иронии. «Ага, сразу двух!» — ехидно бросил Кричко. «И Джека-потрошителя бонусом. Но хоть девчонку успели спасти. Правда, она в тяжелом состоянии, и врачи дают не шибко оптимистичные прогнозы». «Все по той же схеме?» «Да, на этот раз заманил ее в расселенный дом, где бомжи с нариками околачиваются. Последние, кстати, его испугнули, иначе бы мы на труп приехали». «Повезло. Кстати, тот тип возле гимназии оказался местным безобидным психом. Просто гуляет там каждый день, да на школьный двор пялится. Но он уже давно там обитает, его все знают. Во время обострений в психушке лежит, родня его туда отправляет, у которой он под присмотром. Так что не наш клиент, и явно не при делах ни по одному эпизоду». «Я почему-то так и подумал», — признался Стас. Он достал из холодильника контейнер с едой и поставил в микроволновку разогреваться. «А с приятелями пропавший виделся?» «С двумя. Могу рассказать, пока ты будешь есть. Но там особо ничего интересного, никаких существенных отклонений от истории, изложенной в деле». «Все равно рассказывай», — махнул рукой Кричко и налил чай. Лев Иванович поведал о встрече с Андреем Витющенко и Олесей Землянухиной. Рассказ у сыщика вышел не особо длинным, как он и предупредил. «Да уж», — резюмировал Стас, отхлебнув чай из кружки. «И впрямь ничего такого. Ну, если не считать всех этих любовей и моркови и прочих высоких отношений. Но я бы тоже не выбрасывал это на помойку. Бывает, что и чувства играют не последнюю роль в деле». «Но не так часто, как во всяких дамских романчиках», — возразил Гуров. «Пока что я не увидел мотива для теоретического убийства Виктории. Ребята мне поведали, что она могла заблудиться и утонуть в болоте, и двое из них до сих пор так думают». «И пусть себе думают. Дельце — это, конечно, дрянное, другого слова не подберешь, но что-то мне подсказывает, что разгадку мы найдем». «Я тоже так думаю. Кстати, ты обещал рассказать, чем наши ребятишки заслужили внимание АБЭП». «Точно!» — кивнул опер. «Хорошо, что напомнил. Значит, вот там как все было. Олеся Веселовская проходила свидетелем по делу о растрате. Обвиняемой была ее бывшая начальница, на чьем собственном месте она и сидит сейчас». «Думаешь, подставила да подсидела?» «А почему нет? Кто-то может строить из себя паиньку и обаяшку, а попутно всем мешающим подножки будет ставить». «Так-то да». Андрюша Витющенко однажды чуть не попал под суд за налоговые махинации. Как несложно догадаться, за сокрытие. Но адвокат у него неплохой оказался, поэтому наш фирмач выкрутился. Ваня Сычев, который ныне в Германии обитает, подозревался в банальном мошенничестве. Но доказательств не было, поэтому его и не привлекли. Ну, с Маркеловым и так все понятно. На нем, как на любой чиновничьей крысе, клейма ставить негде. И воровство, и коррупция, и злоупотребление, и все пакости, характерные для этой братьи. Ну и напоследок Оленька Незнамова, прошу прощения, Мещерякова. Там тоже любопытная ситуевина. Сашка рассказал, что их ребята давно уже держат на заметке этот «Север плюс». Мутят они там самые мутные делишки, но умело, не подкопаешься. И Мещерякова там играет не последнюю роль, правда, и не первую тоже. «Да, прям гадюшник какой-то», — покачал головой Гуров. «Это ты, Лёва, еще мягко выразился?» В дверь легонько постучали. «Войдите!» — отозвался Стас. В кабинет тихонько зашла пожилая женщина интеллигентного вида. «Очередной заявитель», — поняли напарники. Кричко подмигнул другу, мол, потом поговорим, и переключился на посетительницу.